шепну на ушко и закрой свои глаза. Возьми меня себе под одеяло, чтоб теплее стало, не показалось мало. Возьми меня к себе, ты обещал. Закроем шторы и будем плавно закрой.